Севергин взвесил в ладонях литую тяжесть, разглядывая черненую вязь вдоль клинка. У этого экспоната страшная история. Его нашли черные следопыты рядом с останками немецкого генерала в мясном бару. Эсэсовец принадлежал к высокому рангу. Известно, что они носили при себе ритуальные серебряные кинжалы с насечками-рунами. В тот же день следопыт, обнаруживший эту штуковину, подорвался на немецкой мине. Второй и третий владельцы кинжала тоже не задержались на земле. Последний его хозяин зарыл кинжал в лесной полосе. Надеюсь, что эта черная цепь жертв уже оборвалась. Это знак великой богини? Егор указал на знакомую руну ромб, вырезанную на костяной рукояти. «Вы проницательны! Будьте осторожны!» — вскрикнул Черносвитов и вынул нож из рук Севергина. На служебном лифте они спустились в подвал. Черносвитов зажег свет. На пьедестале, покрытом белым полотном, сияла икона. Промытая и очищенная от копоти, она светилась изумрудной зеленью и охрой. Это гора нерукосечная, самый таинственный образ Богоматери из всех мне известных. Конечно, есть и Остромирская Богородица, стоящая на опрокинутом месяце, подобно непорочной из Откровения Иоанна или египетской Изиди. Есть Испарительница хлебов, образ вполне языческий. Есть Богоматерь-Млекопитательница, трогательный образ кормящей матери. Гора Нерукосечная – это особая гностическая икона. Взгляните, священный лик проступает из вершины складок горной мантии. Тело обрисовано уступами утеса, а величавая глава увенчана храмом. В правой ладони гора держит алую лестницу восхождения, а в левой – книгу, писанную золотыми буквами. Из ее груди истекают два золотых ручья, словно она сама великая Пангея, матерь сыра земля. Замечу, что это очень смело для христианской трактовки образа Богородицы. Икона скрывалась под отвратительным слоем ушаковского письма. Так писали уже после 17 века под влиянием Симона Ушакова и его школы. Это когда лик отолщен, уста червлены, но все изображение приобретает не живой, а скорее мертвенный вид. Ушаковское поновление было сделано поверх яичной темперы, и краски отслоились. Первоначальное изображение открылось отдельными частями. Я не предполагал, что окажется под ушаковскими святыми, и поручил реставрацию Борятинскому, не самому опытному реставратору, практически стажеру. Севергин вгляделся в буквицы книги в руках горы Нерукосечной. «Златоструй», — прочел он. «Что это значит?» «Название древней книги. По преданию, эта книга была прочеканена на золотых листах, и написанное читалось по обе стороны. Книга, написанная внутри и отвне, о которой писал Иоанн в своем откровении, «Вы порядочно осведомлены», — усмехнулся Черносвита. «Перевертыш — один из признаков священных текстов. Разве это возможно? Только в том случае, если каждая буква содержала в себе целое понятие. Любую букву или черту, как философский символ, можно изучать бесконечно долго, открывая все новые и новые связи. Этой книге должно быть не менее 7500 лет. Откуда такая точность? Исконное русское летоисчисление идет от сотворения мира. Так звалась древняя рукописная книга. Может быть, когда-нибудь откроются тайны древних библиотек. Черносвитов поставил странное ударение на предпоследнем слоге. И мы по-иному взглянем на свою историю. Икона была доставлена из Свято-Покровского монастыря, заметил Севергин. Ваша протеже Лада Ивлева погибла в его окрестностях. По-вашему, это совпадение? Черносвитов умолк. Морщины по бокам его худого, точно высушенного лица углубились.